Сейчас братья-регенты предложат гимн для общего пения, а после этого гимна мы будем слушать доклад о работе с родителями. Брат Михаил Александрович Горянин будет делиться. Вот это тоже очень важная область нашего служения, и в этом есть необходимость, поэтому будем иметь на этот счет рассуждения, потом свидетельство, еще некоторое участие. А сейчас, пожалуйста, гимн для общего пения.